Глава 32. Конечная точка хронопотока. Прыжок в указанную эоками далекую звездную систему ничего не дал. Мы обнаружили лишь болтающийся в космосе сферический автоматический маяк Бакен диаметром не более 1,5 метра, похожий на рогатую подводную мину времен Второй мировой войны. Объект испускал короткие световые и радиоволновые импульсы с периодичностью примерно 8,5 секунд и, судя по тому, что я рассмотрел на его отсканированной схеме, служил ретранслятором сигналов для дальней связи. Я передал сообщение от попавших в ловушку экипажей, а также свое предложение провести переговоры со сверхразумом Эоков. Ответа за следующие 3 УМИ не последовало. Вторгаться же дальше в чужие владения в поисках хозяев и искать новые неприятности на свою голову не хотелось. Так что крейсер Deepal U-781 вернулся к выполнению основной задачи в системе Forpost 10. Я же, предварительно переслав Мелиефатам сообщение с краткими итогами моей дипломатической миссии и заверив Кронг Лаа Ушвайза, что Империя не строит агрессивных планов в отношении своры, вышел из игры. И следующие 3 суток, что стало для меня настоящим рекордом, провел в реальном мире в убежище Сямтро-7. Перевозить трофейные корабли из системы Форпост-10 к Тайлаксу и Земле экипаж мог и без личного присутствия капитана. Срочных сообщений от Кронг Кисси Мяу и других лидеров не поступало. Процесс поиска решения задачи со входом в изолированную область пространства в системе Урми что-то затянулся. Не был починен моими инженерами, ремонтными ботами и помогающим им реликтом Кини Ума Ума Кини ретранслятор потока хроночастиц с ледяной кометы Унтау. Поломка хрупкого оборудования оказалась куда более серьезной, чем представлялось в начале. Так что срочные дела в игру не тянули, и я проводил время в реальном мире, общаясь с супругой Минно Лафин и наблюдая за крохотным Виктором, с недовольно скуксившейся мордашкой и спящим на мягком подогреваемом одеяле в прозрачном кислородном боксе. Ребенок родился сильно недоношенным, и доступ к нему был ограничен даже для родной матери, а уж меня так и вовсе лишь иногда пускали издалека посмотреть на сына. Но круглосуточно ухаживающий за младенцем мейлонский медик Герт Маула Мяса и маг-лекарь Герт Ласси Яна Унлито уверяли, что динамика хорошая, Виктор хоть и слаб, но в целом здоров и начал набирать вес. А вот состояние его матери меня, признаться, сперва встревожило. Все последнее время Мино готовилась к родам, которые должны были стать финальным аккордом всей ее жизни. И не строила никаких планов на потом. Сейчас же, когда ребенок благополучно родился, мать была эмоционально опустошена и не желала вообще ничего, кроме отдыха. Здесь, в реальном мире, медицинские последствия тяжелых родов не сказывались. Тем не менее, у моей супруги едва хватало сил даже просто пройтись по комнате. Кроме того, правительницу первой директории серьезно подкосила потеря магических способностей. Это лишь для меня не было новостью то, что все магические способности Минно Лафин были заимствованными и реально принадлежали плоду в ее утробе. Но вот мать оказалась к этому совершенно не готова, и выпадение из числа магов восприняла крайне болезненно. «Всю жизнь я была пустышкой. Маги-правители терпели меня лишь из уважения к моему деду, архимагу Тумор Анху Лафину», — жаловалась сидящая на койке супруга, положив голову мне на плечо и изредка вытирая тыльной стороной ладони мокрые от слез глаза. «Это было унизительно и больно. Потом все изменилось, и отношение ко мне стало заметно лучше, появилось даже уважение. Но теперь я снова пустышка, и падать снова вниз с набранной высоты вдвойне больнее. Те маги-правители, что лебезили передо мной и выказывали уважение, сейчас начнут пинать меня с удвоенной силой». «Пусть только попробуют», — хищно усмехнулся я. «И, кстати, открою секрет, но мне, наоборот, больше нравилась та непоседливая девушка-картограф, какой я тебя впервые увидел. Ловкая, неуловимая, уверенная в себе. Никакой магии, только скорость и рефлексы. Но зато каким невероятно сложным противником ты была. Помнишь, как ты гоняла меня по пару Мугекхо?» Супруга заулыбалась приятным воспоминанием и крепче обняла меня. «К тому же, Мино, у тебя важнейшая миссия – растить, учить и воспитывать нашего сына. Без матери Виктор стал бы озлобленным, самовлюбленным эгоистом. Я видел это в линиях событий, и зрелище мне не понравилось. Ты обязана смягчить его характер, привить доброту и уважительное отношение к окружающим, пусть даже все они не настолько талантливы в области магии. Его могла бы смягчить младшая сестренка, которую наш сын бы любил и заботился о ней. предположила моя супруга с хитрой усмешкой. «Да, и мы займемся этим после того, как твой организм восстановится после родов. Мейлонский медик говорил, что месяца три мне нужно для полного восстановления, прежде чем задумываться о втором ребенке. Хотя тренировки можно будет начать и несколько раньше». Осторожный стук в дверь предупредил о появлении гостя. Я думал, что упомянутый супругой хвостатый медик идет сообщить новости о Викторе. Маула Мяса регулярно по 8 раз в сутки приносил родителям подробнейшие отчеты о развитии младенца, а иногда просил мать сцедить молока в пластмассовую бутылочку. Но в этот раз пришел другой гость. Огненно-рыжая, длинноногая человеческая девушка в утепленном спортивном комбинезоне осторожно заглянула в комнату. «Не помешаю?» «Что ты, Айни, для тебя двери всегда открыты?» Что интересно, фразу произнес вовсе не я, а Минно Лафин, сдружившаяся с рыжей мейлонкой еще во времена, когда у меня не было собственного звездолета, и летали мы на тесном челноке Шиамиру в экипаже Гекхо Урастухша. В отличие от опечаленной апатичной принцессы Мино, возродившаяся в реальном мире Айни, наоборот, была олицетворением оптимизма и энергии. Мои первоначальные опасения оказались совершенно напрасными. Из верткапсулы человеческая девушка вылезла целой и абсолютно здоровой. Срочная помощь ей не требовалась. Мое вмешательство в линии событий и лечебные функции игры, искажающие реальность, срастили куски рассеченного надвое тела совершенно незаметно, даже без шва или шрама. В новом месте Айни моментально освоилась, словно всю жизнь тут прожила. Единственное, что попросила, выдать ей утепленный костюм, поскольку отсутствие шерсти на человеческом теле и прохладный сырой воздух заставляли теплолюбивую девушку мерзнуть и дрожать от холода. Получив теплый серый костюм, с первых же часов ринулась исследовать громадное и загадочное убежище Сямтро-7. По шатким, готовым вот-вот обрушиться конструкциям, Айни добралась до восточной стены громадного зала, где уперлась в заблокированные тяжелые двери, ведущие в соседнюю секцию убежища. Спускалась к самой воде и пробовала наладить контакт с инварами, причем не безрезультатно, как охарактеризовала она потом результаты общения с водными хищниками. Сейчас же Айни пришла предложить мне и Мино совместную прогулку до едва видимой сквозь сырую, колеблющуюся дымку северной стены, где под самым потолком серебрилась какая-то непонятная огромная сфера. «Я пас», — сразу же отказалась Мино. «Слишком слаба, даже от нескольких шагов по комнате голова кружится. Дайте мне еще хотя бы неделю, и смогу сопровождать вас в странствиях по убежищу». А вот я не отказался от исследовательской экспедиции к далекой северной стене, до которой ремонтные бригады еще не добрались. Предложил воспользоваться для быстрого перемещения антигравитационной платформой, на что Айни недовольно скривилась и заявила, что это не спортивно. Мол, только цепкие руки и сильные ноги, а из всего оборудования лишь крепкая веревка с остальной кошкой на конце. Только так, мол, можно почувствовать дух авантюризма и получить удовольствие от далекой прогулки. Я согласился, хотя и потребовал от Айни надеть в качестве страховки антигравитационный пояс. Мы вдвоем достаточно быстро преодолели половину расстояния до стены, где по хлипким шатающимся мостикам меж гигантских колонн с верткапсулами, а где и действительно по натянутой веревке. Айни удивительно точно знала дорогу через все препятствия, и у меня даже зародилось подозрение, что моя спутница уже прогуливалась в северном направлении, причем заходила весьма далеко от жилых корпусов. Но внезапно успех закончился, и мы вынуждены были остановиться перед непреодолимым препятствием. Все переходы дальше были обрушены. Длины же веревки не хватало до соседней сильно поврежденной и даже покосившейся, похоже, от мощного взрыва, колонны. Айни предложила спуститься к темной воде, мол, там, возможно, удастся перебраться, но и на нижних ярусах зацепить кошку за соседнюю колонну не удалось даже при использовании телекинеза. И что дальше? Использовать антигравитационный пояс для полета или телепортироваться? Но моя рыжая спутница снова заявила, что это не спортивно и неинтересно, и предложила другой способ. Усевшись на краю металлического мостика, метрах в пяти над уровнем воды и свесив ноги, Айни вдруг стала щелкать языком и посвистывать. Через минуту из воды под нами уже торчали несколько зубастых голов. Рыжая девушка старательно щелкала языком и жестикулировала руками, как вдруг инвары дружно все разом скрылись под поверхностью темной воды. «Это разумные особи, и они обещали охранять участок воды от своих агрессивных безмозглых сородичей», сообщила мне рыжая девушка и совершенно без стеснения принялась раздеваться. «Она что, в самом деле собирается плыть?» И действительно, уже через полминуты Айни стояла передо мной полностью обнаженная, а затем и вовсе бесстрашно сиганула с мостика в темную воду, благополучно вынырнула, поправила лезущую в глаза мокрую челку, заметила, что я по-прежнему стою в нерешительности, полностью одетым, и поманила меня рукой. «Не бойся, комар, тут безопасно, и плыть совсем недалеко. Одежду, если стесняешься, можешь перекинуть на ту сторону телекинезом. Или можно дальше к северной стене так пойти, на обратном пути оденемся». «Да я не стесняюсь, просто я уже видел это место раньше». Обвел я рукой уходящие ввысь колонны, обломок мостика, темную воду и наблюдающих за нами, высунувших головы на поверхность инвар. «Только вместе с нами в моих видениях тут была еще и Кронг Киссимяу». «Не знаю насчет Великой, но ты бы все-таки поторопился, капитан. Вода достаточно холодная, аж мышцы сводит. Как бы тебе в самом деле не пришлось меня спасать?» «Эх, была не была». Я быстро разделся и тоже прыгнул в воду, подняв тучу брызг и распугав любопытных водных жителей. Быстро доплыл до соседней колонны и вслед за Айней по металлическим скобам поднялся наверх. «Ух, холодина!» У моей спутницы зуб на зуб не попадал. Но когда я обернулся к оставленной на той стороне одежде, собираясь притянуть ее телекинезом, Айня остановила меня. «Сперва чуть-чуть высохнем, чтобы не идти в мокрой одежде. Обними мне, чтоб теплее было». Одним обниманием дело предсказуемо не ограничилось, и обнаженная девушка полезла целоваться, повиснув у меня на шее и обвив мое тело своими длиннющими ногами, а потом призналась. «Как ты наверняка уже понял, я ранее бывала здесь. Нашла вчера это уединенное место, долго болтала здесь с инварами и учила их язык, и даже попробовала купаться в воде с хищниками и убедилась в безопасности, прежде чем пригласить тебя сюда на свидание». «На свидание?» Зацепился я за последние слова девушки, и она кивнула. «На крейсере и в жилой зоне убежища слишком много любопытных глаз и ушей. К тому же там Валерий Урла, здесь Минно Лафин. А я, между прочим, твоя женщина по законам мейлонского народа и тоже имею право на свою порцию любви и ласки». Я запечатал губы обнаженной девушки поцелуем и дал волю рукам. Айни закрыла глаза, с наслаждением принимая ласки, а когда снова появилась возможность говорить, сообщила. «Мино сказала, что уже через неделю окрепнет. А это значит, что такие наши прогулки вскоре станут невозможными, и потому сейчас я хочу оторваться по полной программе. Вот только я совсем недолго в теле человеческой девушки и мало что пока понимаю в любовных играх людей. Поэтому делай со мной все в точности так, как вы рассчитывали с Валери, когда твоя Ваеда проиграла тебе в споре». До серебристой сферы на северной стене мы с Айни в итоге добрались, хотя и двинулись в дальнейший путь далеко не сразу, и сперва все же оделись. Огромная стеклянная сфера, точнее полусфера, выпирала из металлической стены на высоте более полукилометра над поверхностью темной воды. Зеркальная поверхность сферы не позволяла рассмотреть, что находится внутри, и способа проникнуть внутрь я тоже не нашел. Терминалов поблизости не оказалось, так что готовые подсказки в виде схемы карты подсмотреть не удалось. Искусственный интеллект станции отсюда почему-то не вызывался. Возможно, далекий сигнал экранировали металлические конструкции. Впрочем, тут уж моя рыжая подруга не стала возражать, когда я вызвал шестиугольную антигравитационную платформу, переместившую нас прямо к цели дальнего путешествия. Рассмотреть что-либо сквозь толстое темное стекло с серебристым напылением не получилось даже вблизи. А потому я проделал дыру с помощью аннигилятора. Затем еще одну дыру рядом, и через образовавшееся отверстие мы с Айни сумели протиснуться сквозь толстую, почти 40-сантиметровой толщины стеклянную оболочку. Вдруг внутри огромной сферы обнаружилось многоэтажное помещение, предназначенное, видимо, для наблюдавшей за жилым сектором охраны или обслуживающего персонала странных механизмов, уходящих куда-то в неведомую ввысь циклопических размеров серебристых колонн или поршней. «Антенна номер 712 приема и преломления потока хроночастиц», сумел прочесть я выцветшую надпись на ближайшей металлической колонне. «О как! Оказывается, это неактивное сейчас оборудование служило для приема и преломления потока частиц времени. Мне совершенно непонятно было, зачем вообще нужно улавливать и преломлять поток хроночастиц. Но, похоже, наблюдали в этой сфере мы одну из 12 антенн, фокусирующих поток и направляющих куда-то вглубь убежища. Видимо, там, в центре планетоида, 12 потоков фокусировались для каких-то целей. Для каких? Я понятия не имел. Но невольно вспомнил, что древний ретранслятор хронопотока сейчас находится на ремонте у меня на древнем крейсере. Может, восстановление ретранслятора в игре, установка его обратно на колонну и правильное позиционирование внутри ледяной кометы окажет положительное воздействие и на находящееся в реальном мире оборудование? Я раздумывал над этим, параллельно исследуя технические помещения древнего комплекса, как вдруг у меня активировалась закрепленная на поясе брюк рация. «Капитан, это Имран, я только что из игры. Навигатор просил тебя найти и сообщить, что сумел решить сложное уравнение. И путь в пространственный карман Урми найден». Это было замечательной новостью. Наконец-то я смогу выполнить данное Кронг-Кисси обещание, а заодно, возможно, разживусь тяжелыми кораблями для космофлота Земли. «Отлично! Передай Аюху, что я буду через 10 минут!» Рыжая Айни в человеческом обличии подняла было руку, собираясь возразить или что-то сказать. Кажется, хотела выпросить отсрочку перед возвращением в игру для получения новой порции близкого человеческого общения. Но лишь грустно улыбнулась, опустила руку, тяжело вздохнула и поплелась вслед за мной к поджидающей нас антигравитационной платформе.